главу за главой, и там на крыше про себя повторяли, а, вернувшись в камеру, проверяли друг друга, опять же, чтобы не говорить и не думать. Новый год, 1940-й, они встретили вместе. Аля сделала даже торт из печенья, купленного в ларьке, растирала ложкой масло с сахаром вместо крема. В 12 они слушали бой часов. Он доносился сквозь стены. Красная площадь была совсем близко. Потом Аля будет писать Дине. Вот и еще один Новый год на пороге. Всегда в это время оборачиваюсь к тому, нашему с тобой, удивительному по обстоятельствам, которым теперь собственная память не хочет верить, и по душевной нашей с тобой близости новогоднему сочельнику и звон курантов с Кремлевской башни до сих пор до меня доносится, и полная грудь веры, надежды, любви, несмотря ни на что, поверх всего. За все 6 месяцев их совместности у Али с Диной была одна глупая размолвка, и как раз перед самым Дининым уходом. Аля рассказывала Лидии Анисимовне «Пиковую даму». А Дина сказала: «Ты ведь рассказываешь не пушкинскую «Пиковую даму». Это опера». Аля почему-то надулась, перестала разговаривать и целый день делала вид, что не замечает Дину, лежала и читала. Лидия Анисимовна, обожавшая Алю, приняла ее сторону и тоже делала вид, что Дина не существует. А тут вошел надзиратель, тот, которого любила передразнивать Аля, из порога: «Кто тут? К? Инициалы полностью?» «Канель. Надежда Вениаминовна». «Собирай вещи!» И вышел. Аля бросилась к Дине на шею, с чего она только обиделась. Целый день был потерян. Дину увели. И когда Алю теперь переводили в новую камеру, она, неизменно входя, спрашивала: «Здесь нет Канель? Вы ничего не слышали о Канель?» Но никто ничего не слышал о Канель. Аля в ту ночь была в камере одна. Она проснулась, когда щелкнул замок. Ввели девочку, по виду лет 13. Маленькая, щупленькая, 2 косички торчат, мордочка скуластенькая, темные глазки пуговками. Аля села на койке и сказала: «А ко мне в камеру птичка залетела». Девочка засмеялась, и сразу напряжение тех суток, когда водили ее от одного генерала к другому и даже к самому Берия привели, прошло. Она почувствовала себя легко с этой большеглазой бледной тетечкой, которая, заметив у нее в руках пачку папирос, сказала: «Давай поменяемся, я тебе конфеты дам, хочешь?» «Хочу». Папиросы у девочки оказались случайно. Она решила, коли уж попала в тюрьму, то надо начинать курить. А сладкое она любила. Позже, узнав историю этой девочки, Вали Фрейберг, которой было тогда на самом деле 19 лет, Аля окрестила ее Тёпой. И это прозвище так и прилипло к той на всю жизнь. Но Тёпа, Валя Фрейберг, сама нам расскажет о себе. Сноска. Мне удалось разыскать ее, и в декабре 1982 года она специально приехала в Москву, чтобы повидаться. Мой отец, Карл Фрейберг, латыш. Он работал на мельнице в маленьком латышском городке Тукумс. За участие в революции 1905 года его сослали в Сибирь на каторгу. Освободился он только в 1917 году. И хотя он был очень больным человеком, он сражался в рядах Красной Армии. Потом его послали подлечиться в Кисловодск, где он встретил мою мать, Каролину, тоже латышку, она работала в пансионе поварихой. Они поженились. В 1921 году родилась я, а в 1924 году отец умер от туберкулеза в Москве. Мама пошла на фабрику, она с сестренкой устроила в латышский детский дом, что был на улице Новобасманная, там, где сейчас находится издательство «Художественная литература». 3 этажа надстроили уже потом.